Глава 29. Герман. «Вот все, что осталось от ваших личных вещей». Медсестра виновато поджимает губы, протягивая вакуумные пакеты со сломанным телефоном, бумажником и увесистым перстнем. «Нам пришлось разрезать одежду на вас, поэтому от нее остались только окровавленные ошметки. Поэтому их пришлось утилизировать, а телефон, судя по всему, разбит». «Но это я и без нее понял. Смартфон уничтожен, экран вдребезги, и это меньшая из проблем. Одежда меня не волнует. Мама привезла все необходимое, хотя ботинки в пакете выглядят целыми. Для меня остается загадкой только перстень. Он выглядит очень знакомым. Я бы даже сказал, что внутри меня что-то отзывается при виде необычного кольца. Никогда не любил что-то столь вычурное, но почему-то не могу удержаться и тут же надеваю его на палец. Теперь мне спокойно, будто этот кусок металла — самое ценное, что есть у меня. Как ни напрягаю память, а ничего вспомнить не могу. Может быть, позже. Я на это очень надеюсь. Спасибо. Закидываю пакеты в сумку и, поудобнее обхватив костыли, двигаюсь на выход. Павел Васильевич предупредил, что гипс с ноги снимут только через 2 недели. И это в лучшем случае. Своему врачу я безмерно благодарен, как и всей больнице в целом. Можно сказать, что меня вытащили с того света, спасли жизнь, а такое не забывается. Домой добрался благодаря матери. Денег у меня своих нет. Документы и банковские карты пострадали, как и смартфон, превратились в бесполезную груду пластика. Теперь мне предстоит долгий путь их восстановления. За что я по-настоящему благодарен маме, так это за ее заботу. Пока я лежал в больничке, она решала все вопросы с полицией, по моей просьбе позаботилась о клубе, вернее, связалась с какой-то девушкой, занимающей должность управляющей, и временно возложила на нее все обязанности. Так что сейчас заведение функционирует как положено, опять-таки со слов матери. Она же привела в порядок мою квартиру и возится со мной, как с маленьким ребенком. Привезла вещи в больницу, заботливо усаживала в такси, сама волочила сумку, одной рукой поддерживая меня со спины. Все это очень походило на сон. Мама заботилась обо мне так, как никогда до этого. Я не поверил своим глазам, когда увидел, как на столе источает аромат горячий обед. Не заказанный в ресторане, а приготовленный заботливыми руками мамы. Почему я в этом уверен? Потому что это единственное блюдо, которое она готовит более чем сносно. Когда я был ребенком, она иногда готовила тушеную картошку с мясом. Это блюдо и папа любил. Но мама ненавидела готовку. Правда, в этот раз ее надолго не хватило. Не знаю, что между нами произошло. Оказывается, я давно заблокировал ее карты, перекрыв доступ к деньгам. К счастью, сейчас такой вопрос решается очень быстро и удаленно. Новые карты маме доставили практически моментально, ведь я хотел упростить ей жизнь, а мои счета оказались далеко не пустующими. С того дня домашняя еда превратилась в заказную, но я не жаловался. На меня навалилась жуткая апатия. Думаю, это началось с того момента, как я переступил порог квартиры. Я вроде бы помнил ее, но все же здесь что-то не так. Нет ничего, что говорило бы о присутствии здесь Маши. Ни единой женской вещи. Вообще ничего. Единственное, что грело сердце, — это перстень. Почему? Я постоянно задавался этим вопросом и не находил ответа. Я лишь предполагал, что он как-то связан с любимой женщиной. От любви к Маше я никак не мог избавиться, а мама словно невзначай напоминала о ее измене день ото дня. Случайно брошенные слова вызывали во мне яркие вспышки гнева, которые приходилось подавлять. Не верил, не мог поверить в предательство. Как бы я ни пытался представить Машу с другим мужчиной, не выходило. Безразличие к происходящему стало моим спасением. Мне было все равно, когда звонили из клуба с какими-то отчетами, когда приезжал следователь и сообщил о причастности моего партнера по бизнесу к покушению. И абсолютно плевать, когда мама заводила разговор о моей бывшей пассии. «Сынок, дай девочке шанс, она так любит тебя!» в очередной раз начинала уговаривать меня. Я отстраненно кивал, разминая затекшую ногу. К счастью, с нее сняли гипс, и теперь мне приходится расхаживать ноющую конечность. Время летит быстро, но я не чувствую себя лучше. Память не вернулась, головные боли стали реже, но полностью не исчезли. На мне все еще есть гематомы и ссадины, хотя прошло уже очень много времени. «Мам, я уже устал повторять, что мне плевать. Не помню никакой девушки и помнить не хочу». Получилось как-то отстранённо и тихо. Я не смотрю на лицо матери, хотя чувствую, как она стоит у меня за спиной, пока я сижу на диване. Кожей ощущаю, как она прожигает во мне дыру. «Зря ты так, Герман. Вас связывает намного больше, чем с Машей». Ее голос становится настойчивей. Мама давит на меня, но так и не получив желаемой реакции, переходит к тяжелой артиллерии. «Твоя Машка хвостом виляла перед другим мужиком. Сам ведь ее поймал в вашу годовщину». Эти слова словно нож проникают в самое сердце. Так хочется закричать, сказать, что все ее слова — полная ложь, но я не могу. Не помню. В голове пустота, однако внутри что-то сопротивляется. Откуда у меня этот перстень? Сам не знаю, почему это так важно. Поднимаю руку, так и не оборачиваясь к матери. «Понятия не имею. Герман, ты вообще слушал меня?» «Мне нужно побыть одному. Давай вернемся к этой теме позже». У меня не осталось сил на споры. Преодолев боль, поднимаюсь с дивана и обхожу шокированную маму, собираясь скрыться в спальне. «Ты прогоняешь меня?» — кричит она в спину. «Нет». Ты можешь остаться, просто дай мне немного отдохнуть. В ответ я слышу только неясное ворчание. Спасением становится уютная спальня и полупустая гардеробная. Уже не первый раз захожу сюда, и что-то в этом месте кажется неправильным, чего-то не хватает. Чёртова память, она изводит меня своей пустотой. Ни таблетки, ни терапия у психолога не помогают мне. Я уже даже на сеанс гипноза согласился, лишь бы хоть что-то прояснилось. Думаю, понять меня смогут лишь те, кто испытал амнезию на своей шкуре. Ты вроде бы здоров, что-то понимаешь, а потом упираешься в невидимую стену, в огромный провал и теряешься в собственных мыслях и чувствах. Какая-то часть прожитой жизни, счастливая или не очень, исчезает. А вот вопросы, наоборот, множатся и множатся, превращаясь в снежный ком. Мне нужно было просто полежать, отдохнуть. Но, услышав, как входная дверь с грохотом захлопнулась, я не смог усидеть на месте. Я хотел найти ответы и подумал, что если кто и знает, где искать Машу, то это ее близкая подруга. Оставалось только надеяться, что Рита не сменила адрес.